Воспоминания. Лицо блондины искажает улыбка Джокера, тянет же меня на душевно больных. Раскатистый смех разливается в тишине. «Да, понимаю», — произносит он сквозь хобот, но веселье заканчивается, когда Явор притягивает меня к себе, болезненно нажимая мою шею. «Бойся нашей следующей встречи, Синеглазка», — рычит он, глядя в мои глаза. «Геймовый малыш». Отталкиваю его, торопливо спрыгивая со стола, стремительно отстраняясь. Беру свою сумку и, бросив на него, прощальный взгляд ухожу. Ноги несут меня в неизвестном направлении, глаза застилают пелена слез, мне противно от самой себя. Рывком меня затаскивает в темный угол грубые мужские руки. Умница. Картер рассыпает мое лицо поцелуями, но сейчас он мне противен, поэтому отталкиваю его. Дело сделано. Где мои деньги? И все. Ты так прощаешься с мужем? Я молча взглядываюсь в его лицо сквозь темноту и вижу только блеск черных глаз, которые упиваются местью. Ладно, не злись, малышка. Ты хорошо сыграла свою роль, деньги уже на твоей карте. Бархатным голосом уговаривает муженек. Паспорт. Протягиваю руку, ладонью вверх. Как и обещал. Миранда Джонсон. Лукаво улыбается Картер и кладет документы в мою руку. Прощай, куколка. Отпихиваю его и практически буквально убегаю через черный вход, нельзя задерживаться здесь ни на минуту. Оказавшись на улице, ловлю такси и постепенно запрыгиваю в салон. «Куда вы, мисс?» — любезно спрашивает таксист. «В аэропорт». Я вытаскиваю сим-карту из телефона и, сломав ее пополам, выбрасываю в окно. Эта неделя проносится в моей голове, как уничтожающий все на своем пути торнадо. Неужели я влюбилась в заносчивого парня? Если нет, то тогда почему на душе так погано? 30 лет, а веду себя хуже малолетки. До боли, впиваясь ногтями в колени, стараясь выбросить из головы его прикосновение. Не думать о нем, не думать. Задумываюсь о Картере. Виной всему долбанная, слепая ненависть и жадность. Иногда человек совершает гадкие поступки, представляя перед собой в истинном облике, и все, что ты испытываешь к нему, рушится. Любовь сгорает, остается лишь пепел. Холодный пепел, из него не суждено воскреснуть Фениксу. За последние 2 года мой муж превратился в чудовище, которое уничтожило все мои к нему чувства. Сегодня была последняя капля. Больше ему нет места в моем сердце, и если оно у меня, это сердце. Подставила молодого парня, который, по сути, является жертвой 2 взрослых мужчин, тянувших его в свои грязные дела, и теперь гнить ему за решеткой. Не убралась документов имя Раймона, переписала весь клубный бизнес, прикрывающий преступную деятельность на его приемного сына. Естественно, моего имени там тоже больше нет. Я очень сблизилась с Эстер, и она во многом меня поддерживала. У меня никогда не было подруг, но она ей стала. Я хотела напоследок хоть как-то загладить вину перед ней и из 2 зол выбрала спасти Раймона. Ведь если бы загребли обоих, как и хотел Картер, им никто бы уже не помог. Зная Сезера, Мо, внутри меня живет слабая надежда на то, что он все исправит. Кто я? Я фальсификатор. Моя профессия. За хорошие деньги разрушает судьбы. Однажды я угодила в беду, мне потребовались деньги, немалые. Я поделала документы на важных людей, и меня вычислили. Пришлось пообещать выплатить им любую сумму. Только вот выплатив долг одним бандитам, я угодила в руки к другим. Спасением моей жизни я обязана Картеру. А теперь мой долг перед ним погашен. Я улетаю в другую жизнь, всем сердцем желая стереть из памяти грязное прошлое. Под новым именем Миранда Джонсон. Я заберу все, что было. Надеваю парик с подстриженными под коры черными волосами и вхожу из такси. Мне пришлось прятаться под маской суки, иначе я бы не выжила. И в какой-то момент эта маска буквально приросла к моей коже. Под эти мысли я не замечаю, как уже открываю карточкой дверь в свой номер. «Лана, прости, я задержалась». Снимаю пальто и сбрасываю туфли, но ответа так и не дождалась. «Лана, у вас все нормально?» Следующая картина просто убивает меня. Я закрываю рот, чтобы сдержать крик. Слезы неконтролируемо текут из глаз, впиваясь ногтями в волосы, чтобы не упасть, печатываясь спиной к стену. Медленно сползаю вниз и надрывно рыдая. Тело няни подвешено за ноги и прикреплено к люстре. Она изувечена до неузнаваемости. Кровь стекает по тонким ручкам, медленно капая на ковер. Все как в замедленном кино вокруг отрывками смазанной картины, а мне не удается держаться прямо. Падаю на колени, утыкаясь лицом в пол, скребя ногтями грубый палас. Ну и бросаю взгляд на бездыханное тело и замечаю скомканную бумагу у нее во рту. Собираю в кулак остатки сил и ползу, чтобы добраться до нее, при этом сильно дрожая, раскачиваясь из стороны в сторону. Трясущей рукой тянусь к ее лицу, и мне приходится зажмуриться, чтобы вытащить клочок бумаги. Судорожно разворачиваю окровавленный листок, и в одну секунду подтверждается мои худшие опасения. «Твой малыш погостит у дядюшки Картера. Это тебе сюрприз, чтобы больше не сходила с верного пути. Я не шучу, Кейси. Больше шанса на промах у тебя нет. Целую, твой любящий муж».